Шестое. Глава, в которой рассказывается, как провидение позволило Сервантесу и Греку избежать смерти, и как им удалось укрыться в башне. Порт Бордо примостился в излучине Гаронны, образуя своеобразный полумесяц. Пленников высаживали под присмотром гасконцев, неотесанных и разнузданных парней, которые забаскалили, обзывали их опарышами, и это не предвещало ничего хорошего. Сервантес спустился по трапу под улюлюканье, стоически храня молчание. Грек же был не так терпелив и в ответ обозвал стражей паршивыми козлами, проклиная всех христиан, якшающихся с язычниками, и в первую очередь французов. Один, услыхав его слова, резко вскинул приклад аркебузы и верно размозжил бы пленнику череп, не остановив его окриком командир-мексиканец. Спускавшийся с ним Мендеса не нашел повода обнадежить товарищей по скамье. «Им нужно, чтобы те, кого принесут в жертву, держались на ногах», — сказал он. Оживлением набережные Бордо не уступали Севильи. Перекаты бочек с вином убаюкивали портовый город с утра до вечера, а сквозь них прорывались крики грузчиков, которых гасконцы, выстроившие пленником в длинную шеренгу, разгоняли пиками, чтобы расчистить дорогу. Они прошли через дворцовые ворота со щетинившимися над крепостной стеной сторожевыми башнями. Дальше открывалась площадь, где мексиканцы возвели пирамиду. Пленники не могли не заметить засохший след, русло кровавого ручья, спускавшегося по ступеням к подножию, и протяжный стон вознесся над их вереницей. Их отвели в застенки замка, где им предстояло покорно дожидаться своей участи. У отправлявшихся в старый свет бочек с вином и то было больше шансов обмануть судьбу. Зато их хотя бы хорошо кормили. Хлеб и суп приносили утром и вечером. В воскресенье десятерых забрали и повели на казнь. От барабанного боя, доносившегося с площади, у оставшихся стыла кровь. В тот день всем разрешили выпить по стакану вина. Молодой Мигель не боялся смерти, но предпочел бы умереть, сражаясь. Грек, что из сил, сыпал проклятиями. В другой раз пленников забрали вдвое больше, и удвоилось число барабанов. Сменились стражи, а через неделю никто не пришел, барабаны умолкли. Миновало еще несколько дней, стражи перестали приносить им еду. Никакие звуки из города теперь не долетали. Пленники сидели в своей темнице в непроницаемой тишине. Жажда и голод становились мучительными, и они решились выйти, хотя могли за это дорого поплатиться. Заточили железные ложки и стали пилить деревянные двери. Когда, наконец, засовы поддались, оказалось, что дворец пуст. На стойках оставалось оружие стражи, а вокруг десятками валялись мертвые крысы. Узники набросились на остатки еды, разложенные на столах. Мендеса, который за долгое время в неволе научился не зевать в толпе пленников, ухватил куриное бедро. Сервантес и Грек были менее опытны и опоздали. Слишком уж не терпелось им ощутить воздух свободы. Шагали они прямо по мертвым крысам, которыми была усыпана мостовая. Едва они вышли наружу, аппетит пропал. В небо поднимались столбы дыма, город был отравлен зловонием. Вороны отнимали друг у друга останки человеческой плоти, устилавшей улицы. Люди-призраки перевозили в тачках умирающих, издававших стоны, или сваливали трупы на повозки. Всюду валялись дохлые крысы. В первый миг Сервантесу показалось, будто он попал в гигантскую адскую дубильню. На самом деле сомнений быть не могло. Это чума. Нужно было немедленно покинуть город, иначе смерть. Они подались к порту, где царил полный хаос. Стражи пытались держать тех, кто стремился бежать морем. Их догнал Мендес и убедил, что надо выбираться в сельские места. Они пересекли город, пребывавший в агонии. Кого болезнь не скосила, те в спешке скидывали скарб на повозки или уезжали верхом на мулах. Кому повезло владеть лошадью, пускались галопом. В такой ситуации ни командирам, ни солдатам было не до наших беглецов. Но путь на запад оказался закрыт. Форт Дюа, где стоял военный гарнизон, еще проявлял бдительность, и в той стороне нельзя было ни войти, ни выйти. Пришлось вернуться и вновь затеряться на пристани. Грек оглушил двух стражей, а может даже убил, история об этом умалчивает. С наступлением ночи они перебрались через реку вплавь, оставив позади стоны умирающих и запах трупов. Начались долгие скитания по равнинам вокруг Бордо. Во всех деревнях, которые им попадались, их встречали с вилами наперевес. Боялись пустить заразу, или же стонами, если она там уже поселилась. Такие места они сами предусмотрительно обходили. День за днем они питались плодами на виноградниках, и вскоре у них начались колики, сопровождавшиеся такими щедрыми излияниями, что выйти на их след не составило бы труда. Наконец они очутились возле замка, судя по всему, брошенного владельцем. Там оставались лишь несколько слуг, которые сначала отказали им в ночлеге. Впрочем, у одного сердце было добрее, он все же сжалился над ним и позвал за стол, но при условии, что затем они сразу уйдут. Наелись они от пуза и выпили за здоровье хозяев. Под конец трапезы Мендеса вдруг вырвало, и это вызвало панику среди слуг. Они бросились прочь, как корова языком слезала. В общем, к утру Мендес был уже мертв, а в замке ни души. Сервантес и Грек сожгли тело во дворе и стали осваиваться. Куртина связывала между собой небольшие башни, где можно было разместиться. В одной нашлось все, что нужно для жизни в уединении. Кровать, небольшая часовня, удобства для гигиены, несколько сундуков с одеждой, а наверху роскошная библиотека с несметным числом томов. По ее потолку пролегали балки с резными надписями на латыни и греческом. В замке обнаружился амбар, полный запасов, и хлев, где стояла ослица, у которой было молоко. Поэтому двое друзей решили, что лучшего искать не приходится, и устроились в башне. Грек прочел одну надпись на балке в библиотеке, она была на его родном языке. «Вот бы жизнь быстротечную мне, зато и без бед». Примечание. Здесь и далее цитируются изречения, которыми оформлен плафон библиотеки французского писателя и философа Мишеля де Монтэня, годы жизни 1533-1592, в его фамильном замке близ Бордо. Грек прочел цитату из элегии Феогнида Метарского, годы жизни 570 до н.э. 485 до н.э. Конец примечания. Сервантес, знавший латынь, прочел другую. «Всюду я гостем примчусь, куда б ни загнала погода». Примечание. Квинт Гораций Флаг. Послание. Перевод Гинзбурга. Конец примечания.